Итак, одна фея подала красному колпачку шапочку, которая оказалась ему совсем впору, а другая провела его в конюшню. Там красный колпачок выбрал себе хорошенького вороного конька, которого звали Быстрый. Фея сказала, что это опасный конь, но красный колпачок ответил, что он любит горячих коней. Когда красный колпачок вскочил в седло, сорока уселась на его плечо и громко сказала: «Не бойся, красный колпачок, если этот волшебный конек окажется бешеным и непослушным, я научу тебя справляться с ним». Услышав это, Быстрый обиделся, фыркнул и сердито потряс головой. «Пришпорь конька!» — посоветовала сорока. Красный колпачок послушался, и маленький волшебный конек поскакал. Быстрый летел, как ветер, и красному колпачку было немножко страшно. Сорока же хлопала крыльями, стрекотала от удовольствия и кричала: «Скорее, скорее! Догони королеву, красный колпачок! Не позволяй никому ехать впереди себя!» Быстрый мчался, но не к королеве, а в другую сторону, к большому пруду. На его берегу он остановился. В пруду было очень много золотых рыбок. Все они подплыли к поверхности воды и, выставив головы, смотрели на Быстрого, на мальчика и на сороку. «Не бойся, красный колпачок», — сказала сорока, — «я справлюсь с ним». Она пересела на голову Быстрого и добавила: «Ну, мой красавчик, я покажу тебе, кто здесь распоряжается. Перескочи через пруд!» Услышав это, Быстрый так брыкнул задними ногами, что сбросил сороку со своей головы, а красного колпачка со спины. Сорока улетела. Красный колпачок упал в воду. Его шапочка упала в пруд. Красный колпачок сейчас же вскочил в шапочку, потому что она была волшебная и могла заменять лодку. Увидев, что красный колпачок сидит в шляпке, рыбы принялись смеяться. «Ничего, красный колпачок», — сказала сорока, усевшаяся на дерево, — «мы отплатим феям». Услышав это, золотые рыбы пришли в ужас, поплыли к королеве фей и сказали ей, что сорока угрожает им. «Да», — сказала королева, — «так выгоните ее вон». Сороку выгнали из страны фей. Она полетела к другим птицам и стала хвастаться, говоря, что мальчика назначили генералом в стране фей по ее рекомендации, а ее, сороку, сделали посланницей. Красный колпачок был очень рад, что отделался от сороки. Он попросил королеву позволить ему опять сесть на Быстрого и ехать за ней. Королева согласилась и дала ему хлыстик. «Только дотронься им до Быстрого», — сказала она, — «и он пойдет смирно. Теперь же поедем».